Барби, Гарри и Дед Мороз. «Геля, ты не забыла? Завтра у нас день сестры, мы едем к Лизе на новогодний спектакль. Только этого не хватало. То день матери, то день учителя, то день здоровья. Теперь еще и день сестры придумали. Это что, правда такой праздник? Мне кажется, побыть вместе с мамой и сестрой всегда праздник. Значит, у меня каждый день праздник. Лизе обед погрей, книжку почитай, на лечение ее собери. Ей уже на пенсию скоро, а я с ней нянчиться должна, а можно не ехать? Ангелина, перестань брюзжать, будто это я тебе в 10 лет на пенсию пора. Ты чем-то занята? У меня же уроки, ты сама говорила, что 4-ка по английскому позор. Ну, так он уже случился. Оценки за четверть выставлены. Я музыкой позанимаюсь лучше». «Лучше надо было раньше, уже поздняк метаться. Нельзя научиться играть за 2 дня до экзамена. Так что оденешься и Лизу оденешь, а я в 4 за вами заеду». «Барби, ты, как всегда, побеждаешь во всех конкурсах. Я тоже завтра в спектакле буду выступать. Я буду Лилией в «Маленьком принце». Ты читала сказку такую?» «Нет, ты не читала. Ты такая красивая, тебе не нужно читать сказки. У тебя журнал мод, и еще в кино снимаешься. Ты Барби, все время про себя рассказываешь, и про Кена, и тебя все любят. А маленький принц, он всех любил, а его только летчик. Я хотела Розой быть, а они Розой и Катю назначили. А я Лилия. Мама говорит, что Лилия очень нежный цветок, как я. Правда, Барби? Барби, расскажи мне про Кена. Вы с ним просто друзья или у вас любовь? Я вот вырасту, и у меня будет любовь. Например, Алеша. Он мне нравится. Скромный такой мальчик. А в старой школе там мне Дима нравился, но только это не взаправду было. А еще все тебе завидуют. Тереза завидует, и Мишель, и Камила. Ты такая вся добрая, и красивая, и талантливая. Но Кен тебя, конечно, любит. Тебя все-все любят. И меня все любят. Барби. Только мама часто ругает, она такая нервная иногда бывает. Но я тоже красивая. Людмила Николаевна в новой школе говорит, что я человек-праздник, а Розу почему-то играть Кате отдали. Лиза, 12 часов ночи, хватит с куклами на весь дом разговаривать, быстро мыться и спать. Мам, ну сколько можно? Это моя комната, я сама знаю, скоро лягу. Не доводи меня, Елизавета. Гели завтра в школу, а ты на весь дом бу-бу-бу-бу-бу-бу. И тебе нужно перед выступлением выспаться. Через 5 минут не ляжешь, не пойдешь никуда. Ты все время на меня кричишь и командуешь. Ладно, я лягу, а ты ко мне не заходи. Гарри, ты здесь? Эта Барби мне так надоела. Все время болтает всякую ерунду. Думает, она самая красивая. Ты, когда пойдешь к Дамблдору, посмотри там у него в волшебном шаре, что мне на Новый год Дед Мороз подарит. Я ему письмо отправила. У меня у кукол все платья уже старые, а Барби это в самом новом, и думает, она самая красивая. А мне Дед Мороз подарит новое платье, я всех переодену, и Мишель, и Камилу, даже Кена, хотя у него голова отвалилась. А Барби эту не стану переодевать, ты только будь осторожен. Я этому Северусу Снегу не верю совсем, и еще Гарри, мне так волшебная палочка нужна. Я вот научилась бы сама пуговицы застегивать, и еще... писать и говорить быстро, как Геля. Спроси у Дамблдора, можно мне волшебную палочку? Готовы? Ну, давайте в машину. Пробки такие, мы уже опаздываем. Взяли сменную обувь, Лизин костюм, торт. Мам, а Лиза не захотела причесываться. Я что, силой ее чесать буду? Ай, у Федорки всегда отговорки. Лиза, в чем дело? Ты что, лохматая Лилия будешь? «Я не хочу, чтобы меня Геля расчесывала. Она специально мне волосы дерет и рожи корчит. Ну, садись быстро. Где расческа?» «Только аккуратнее, пожалуйста. Ты меня тоже все время дергаешь. Сейчас на лысо постригу. Держи голову прямо. Геля, неси заколку. Мам, поосторожнее, нельзя. У меня сейчас голова отвалится. Я не хочу эту заколку, а блестящую. Сейчас будем 3 часа заколки искать. Все праздники кончатся. Мам, может, не поедем? У меня голова заболела». «Ангелина, у тебя сейчас задница заболит. Ты что за тряпье нацепила? Кто на Новый год летний сарафан надевает? Боже, Геля, не нервируй меня. Надень платье синее. Где подарки в интернат? Я же вчера все приготовила. «Геля, куда ты конфеты дела? Лиза, а где куклы? Мы же договорились, что подарим их детям. Барби будет скучно, ей же не с кем будет играть, и ссориться тоже. И лошади мне нужны. Им там в интернате гулять будет негде. Кто их там чистить будет?» «Елизавета, господи, ты опять забыла, сколько тебе лет. Мы же договаривались, что ты взрослая, тебе уже 20. Ты же мне обещала, что будешь умнеть. Так, все, пошли. Ангелина, не трогай мой ноутбук. Я твоих стиляк и ранеток все равно стерла. Лиза, повернись, я тебе шубу застегну». «Барби, я твоих подруг спасла. Правда, пришлось русалку из Мермедия отдать и 12 танцующих принцесс, но ты не расстраивайся. Я Деду Морозу все написала, мне Геля помогла. Он нам новую русалку подарит. Только если Геля правильно написала, она такая непослушная». «Мам, дай телефон». «Зачем?» «Ну, ты ж за рулем, разговаривать все равно нельзя, а я музыку послушаю, на твоем айфоне круче». «Гарри, ты будешь на меня смотреть? У меня такая юбка длинная, белая, и топик с блестками, а сверху пелерина с мехом. А в волосы мне мама цветочек вставила, он так колется, но я терплю, у меня только слов мало. Меня же в книжке нет, а в спектакле лилию садовник поливает, я расту, а потом мы с ним танцуем». Вот только плохо садовник Артем. Он такой болтун и пристает. А Алеша, он не болтун, он с Катей танцует. Он принца показывает. «Мам, а что такое реабилитационный центр? Не дурдом случайно?» «Гель, прекрати немедленно и телефон отдай». «Нет, это такое образовательное учреждение, типа гимназии вашей, только для особых детей, таких как Лиза». «А почему они особые?» «Так случилось, у всех свои проблемы. Кто-то не может английский выучить и конфеты килограммами ест, а кто-то не может говорить или ходить». «А Лиза что, повзрослеть не может?» «Знаешь, Геля, половина народонаселения планеты так и помирает, не достигнув в своем умственном развитии возраста 25 лет. Так что в этом смысле вся планета – реабилитационный центр. Просто если нет очевидных отклонений от нормы, то на это, как правило, никто и внимания не обращает». «А у Лизы есть почему?» «Мы же с тобой эту тему уже обсуждали. Так случилось. У Бога, видимо, свои планы относительно Лизы и меня тоже. Если она говорит не так, как ты, или думает по-другому, или руки у нее плохо работают, это же не значит, что она хуже или лучше остальных. Просто она другая. У нее свой мир, и для нее он не менее реален, чем наш. Нужно относиться к этому с уважением и пониманием. Ну все, пойдем, спектакль начинается». «Барби, ты видела? Это Катя, она все слова забыла. За нее Людмила Николаевна говорила, а потом Алеша запутался. Мне пришлось за него сказать. Про то, что мы в ответе за тех, кого приручили. И песню потом я вообще одна пела. Тихо, навстречу мне, выйдет доверчивый маленький принц. Только я тоже иногда забывала. Тогда мама со мной пела. Она мне всегда помогает, когда не нервная. А я так испугалась, когда она заплакала. Это ее, наверное, Геля опять расстроила, потому что я хорошо выступала и танцевала красиво, и пела тоже хорошо. А Геля опять отвернулась и с телефоном своим сидела. Она, как Камила, все время недовольная. И на меня даже не смотрела. А потом она маму за руку схватила и давай тянуть. Мы даже торт не доели. Геля все время маму тянула куда-то. Это когда Коля толстый обиделся и стал кулаком стучать, что ему петь не давали. А он слова-то даже не знает. Кен тоже так делает. Надо было Камилу с Кеном этим бедным детям из интерната подарить. Мама правду говорила, что им пора к другим хозяевам. Но ты же моя подруга, Барби, а подруг нельзя предавать. А потом Геля вообще в машину ушла, когда Вера, которая ходить не может, из кресла упала. Она говорить тоже не может, только мычит что-то. Она на кресле танцевала. Ённая мама кресло так кружила-кружила, а потом Вера на Артема случайно наехала и упала. И так страшно замычала, но ее мама не испугалась, посадила в кресло и торт дала. А Артем и вообще не заметил почти, он всегда улыбается и болтает. Еще меня за руки все время берет, но мне не нравится это. Вот Алеша, он скромный, он вежливо чай предлагает. Но мне мама только одну чашку налила с тортом, и мы в машину пошли. Мне очень понравился праздник. И моя пелерина всем понравилась, и песня. Я тебе, Барби, эту книжку почитаю про маленького принца. У меня есть. Только я же медленно читаю. Я тебе могу на DVD-книжку включить, когда Геля в школу уйдет, а то она там Animal Rescue по телеку смотрит все время. Геля вообще такая недовольная, глядит на меня так, как будто обиделась. Я ее спрашиваю, что она дуется, а она не отвечает. Мама ее ругает за это, а Геля не слушает никого. Она или про животных смотрит, или ВКонтакте сидит, когда ни в школе и ни в музыкалке. Я ее прошу мне помочь кукол переодеть, а она только редко мне помогает. Говорит, что ей некогда. Тереза тоже никому не помогает. Ужас. Ангелина, что за истерика? Что ты там надулась? Я не надулась, я просто не хочу смотреть, как этот толстый идиот кулаками машет. И все они, тети и дяди такие, какие-то детские стишки рассказывают и кривляются. А танец? Розочка, 100-килограммовая, с таким же маленьким принцем. Танец слонов. А песню ты чего запела? Ты же мне на экзамене по вокалу не подпевала, когда я слова перепутала, а тут с Лизой, как убогая, про счастье острова. Это же смешно, мам, ну просто смешно. И девочка эта в кресле, она как из фильма ужасов. Зачем ты туда Лизу возишь? Там же страшно, страшно. Лиза, она же у нас умнее всех и говорит лучше. Зачем ей на этих идиотов смотреть? И мне зачем? Ну что, обязательно человека за четверку так наказывать? Геля, ну при чем здесь твоя четверка? Ну извини. Может быть, и вправду не стоило тебя брать, но ты представь, что к нам на планету прилетели представители другого мира, а у них, например, волосы на голове не растут, или глаз штук пять, или разговаривают они как пчелы с помощью танца. И вот увидели они тебя, и что же они на своем языке воскликнут? «Боже, какое страшилище!» А мы, их увидев, подумаем то же самое, а они просто другие. Так и здесь. Не нужно бояться, нужно помогать. Так что успокойся и иди спать. Тебе завтра на елку с утра. Вот там со своими умными одноклассниками и споешь, и станцуешь. Да не хочу я на елку, я уже в 4-м классе. А нам все про Деда Мороза сказочки рассказывают, как больным. Геля, ты опять. А про Деда Мороза ты зря. Письма-то с Лизой написали уже. От подарков поди не откажешься. Иди уже спать, не нервируй меня. Гарри, что-то не так. Я что-то понимаю, а что-то нет. Мама снова плакала вечером и Гелю ругала. А Геля говорила, что никакого Деда Мороза нет. Представляешь, я попросила новый фильм про тебя. Кто же мне его подарит? Гарри. А Рон с Гермионой по-настоящему любят друг друга? Или это только в кино, понарошку? Может, там в книжке есть, но я плохо еще читаю, а маме некогда. Папе вообще всегда некогда. Но папа, ты знаешь, он на тебя похож. Он в очках и умный, и все про компьютеры знает. Только он меня как-то не видит. Так вот, смотрит и не видит, и не слышит почти. Я ему вечером рассказывала, что я выступила, а он опять не слышит. Его только мама потом в гостиную привела, и я ему спела. «Кто тебя выдумал? Звездная страна?» «Снится мне издавна, снится мне она». Так он долго хлопал и сказал, что я молодец. Может, он просто видит плохо в очках. «Ты там не спросил еще про волшебную палочку для меня? Я понимаю, тебе тоже некогда. Волан-де-Морт такой ужасно гадкий и отвратительный. Ненавижу этих пожирателей смерти». Я вот возьму свою палочку, если ты мне ее принесешь, и позову Барби с Кеном, волшебницу Мермедии и всех фей, и мы поможем тебе. Ты держись пока, я завтра с Барби поговорю. Геля, ты все правильно Деду Морозу написала? А то мне очень все это нужно. Уже только 2 дня осталось до Нового года, надо, чтобы он успел. Геля, ну что ты опять не отвечаешь и дуешься? Ну и ладно, и дуйся. А я уйду, и маме скажу, что ты дуешься. Да не дуюсь я музыку слушаю. Переодень мне Барби, пожалуйста. Переодень мне Барби, ну, переодень мне Барби, Гелечка. Лиза, отстань, пожалуйста. Ты такая огромная, а все в куклы, как дурочка, играешь. И в Деда Мороза веришь, как детсадовская. Это Барби твоя, полный отстой, поняла? Ты сама отстой, вот. А Дед Мороз, он придет. Он всегда приходит и подарки приносит. Даже когда мы в Новый год на курорт ездили, он туда подарки присылал. Что, не так? Ты, Лиза, все чудесатье и чудесатье. Это не Дед Мороз, а мама. Она все подарки заранее в бумажные красивые пакеты пакует, по углам прячет. Пойдем, покажу. Еще не все упаковано. Они, наверное, у нее в спальне, в гардеробе. Вот, твоя русалка валяется. А это мой PSP-шник. Я его еще позавчера углядела. Это папина ручка какая-то фирменная. Это твое тряпье кукольное. А фильм, наверное, пока не купила. Успокойся, купит еще. Она всегда все покупает. А мамин где подарок? Ей-то уж точно Дед Мороз должен подарок дарить. Вот видишь, нет подарка, значит, есть Дед Мороз. Он просто все маме заранее приносит, чтобы она упаковала как следует. Когда это он маме подарки на Новый год дарил? Ты помнишь? Я нет, только нам. Гарри, ты прости. Я пока с Барби не договорилась, но у меня тут проблема. Понимаешь, Геля говорит, нет Дед Мороза. Я точно не знаю, но на всякий случай, не мог бы ты мне одолжить волшебную палочку ненадолго? Мне срочно нужно маме подарок наколдовать на Новый год. Это очень плохо не получать подарки. Я ей лилию наколдую. И еще роз много, она их очень любит. А потом я ей еще наколдую, чтобы она не болела и не плакала никогда. Ладно, Гарри.